Вдруг Рэд шагнул к нему и легонько потряс за плечо. «Повтори-ка, юноша, что ты толковал насчет Арамины». Джейд заморгал, пытаясь прогнать сон и лихорадочно соображая, чего хочет почтенный владетель Бендена. Наконец он сказал: «Я боюсь, что девушка без сознания, и драконы не могут с ней связаться. Или она в темной пещере и ничего не видит. Что же тогда она передаст драконам?» «Почему ты так думаешь?» «Я знаю Теллу», — Джейд пожал плечами. «Она не глупа и сообразит, как поступить, чтобы Арамина не могла связаться с драконами». «Ты прав, Джейд», — произнес холодный и звонкий голос. Леса вошла в зал. «Ты прав, и я приношу тебе свои извинения». Она опустилась в кресло рядом с Джейдом, гневная, несгибаемая. «Ну, что ты думаешь случилось с Араминой?» «Ни один из драконов не слышал ее?» «Ни один. Хит в истерике». Джейд глубоко со всхлипом втянул воздух. «Он должен это сказать. Возможно, Телла убила ее». «Нет, драконы говорят, что нет». В голосе Лесы звучала твердая уверенность, и юноша облегченно перевел дух. «Что с ее охранниками?» «Мертвы. Оба». Голос Лесы дрогнул. «И тела хорошо запрятаны. Найти их было непросто. Значит, она без сознания. Ее одурманили». Джейд зажмурился, перед глазами стояло бледное лицо Арамины, ее беспомощное тело, переброшенное через широкое плечо Дашика. «Наверное, ждать, пока она придет в себя, не самый лучший выход», — с иронией сказала Леса. Джейд безнадежно кивнул. «Телла бросит ее в какую-нибудь пещеру. Если Арамина не будет знать, где находится, какой смысл в том, что она умеет говорить с драконами? Я тоже так думаю». «Рейд», — Леса поднялась на ноги, — «где карты твоего холда? Придется обыскивать все пещеры, и ближние, и дальние. Прошло уже 6 часов. Насколько далеко они могли уйти? Мы знаем, что их не видели на драконах, и драконы тоже ничего не смогли обнаружить. Давай не будем терять больше времени». Джейд вызвался идти с одним из поисковых отрядов. У 3 из 10 человек были с собой файры, так что они могли поддерживать связь с холдом. Поиски продолжались до самой темноты. Когда усталые люди осматривали уже 7-ю пещеру, до них дошла весть, что Арамина жива. Она разговаривала с Хитом. Предположения Джейда оправдались. Девушка ничего не видела в кромешной тьме и могла сделать только 6 шагов до другой стены своей темницы. Там было сыро и плохо пахло. Это все, что она сумела сообщить. «Храбрая девочка», — заметил предводитель отряда. «Давайте перекусим и примемся за эту пещеру. Торопитесь, парни». «Будь проклято это кровное родство», — думал Джейд спустя 2 дня, ворочаясь на каменном ложе. Он не мог уснуть. Ему хотелось убить Райдиса вместе с Дашиком и Теллой голыми руками. Под вечер они попали в обвал, и 2 поисковиков были тяжело ранены. У одного сломана нога, у другого раздавлена грудь. Заподозрив, что обвал не является случайным, Джейд сказал старшему, что хочет остаться и понаблюдать за местностью, пока остальные доставят раненых вниз, в ближайший холл. Он предусмотрительно выбрал место для наблюдения повыше, там, откуда открывался широкий вид на горные склоны, оползни и едва заметную тропу, что вела в ближайшее ущелье. Джейд залег за камнями, внимательно осматривая простиравшийся внизу пейзаж. Долгое время ничего не происходило. Затем он ощутил чье-то присутствие, чужой запах, намек на движение сзади. Но было поздно. Онемевшие от неподвижности мышцы отказались быстро повиноваться. Он почувствовал сильные пальцы на своей руке. Затем ее заломили за спину, другая ладонь зажала ему рот. Джейд был довольно крепок, но, несмотря на отчаянные усилия, не мог освободиться от этой жестокой хватки. «Не сопротивляйся, Джейд!» – тихо шепнул ему голос Райдиса. «Даша где-то близко. Он бы убил тебя. Нам надо обойти склон, спуститься с другой стороны и вытащить девчонку из ямы, пока пещерные змеи не обглодали ее до костей». Джейд дернулся, и ладонь на его губах ослабла. «Зачем вы ее похитили?» Джейд повернул лицо к дяде, продолжавшему крепко держать его. Райдис был покрыт грязью, глаза покраснели, кожа туго натянулась на скулах. У рта пролегла горькая складка. Его одежда, изорванная и пыльная, подошла бы последнему нищему. С плеча свисал моток толстой веревки. «Я ее не похищал. Я не безумец и не злодей». Свистящий шепот Райдиса был едва слышен. «Откуда мне знать, что у Теллы на уме?» Джейд едва сдерживал ярость. «Но ты же знал, что она хочет добраться до Рамины. Ты был в Вейре с каким-то поддельным письмом». «Да, это говорит не в мою пользу», — согласился Райди, вздрагивая. «Телла умеет заставлять людей повиноваться. Но когда она перерезала горло Герону ночью во время сна, а теперь бросила в яму молодую девушку», Райди снова вздрогнул. «Я покажу, где ее прячут, и помогу вытащить оттуда. Затем исчезну. А ты? Ты, парень, будешь греться в лучах славы». Джейд верил ему, верил, чувствуя отчаяние, что прорывалось сквозь насмешливый тон. «Что ж, пойдем и вытащим ее». Райди сдвинулся в обход, подталкивая племянника перед собой. «Я бросил ей флягу с водой и хлеб. Надеюсь, она догадалась пошарить по полу. Ну-ка, присядь и тише, тише!» Он толкнул Джейда вниз, голова юноши уперлась в камень. Огромный обломок прикрывал их. Молодой торговец почувствовал, как Райди затаил дыхание и тоже сжал губы. Легкие его готовы были разорваться. Наконец, толчок локтем в бок показал ему, что можно двигаться дальше. Джейд благодарно вздохнул раз, другой. Прохладный воздух чуть опьянил его.